Немного поколебавшись, девушка надела белый топ из термостойкой ткани, усиленной нитями сверхпрочного шелка, что позволяло держать удары колюще-режущего оружия. Материя скрывала живот и грудь, а также спину от низа поясницы и до середины лопаток, оставляя открытыми плечи и верх груди, из-за чего степень предоставляемой защиты заметно снижалась в угоду красоте. Впрочем, молодая хищница была почти уверена, что на Карусанте ей не понадобится своим телом прикрывать подзащитного. Учитывая их разницу в росте, задача казалась нетривиальной. Поверх нижнего белья Майра надела красное платье, оставляющее открытыми руки, плечи и верх груди, плотно облегающие торс, очерчивая узкую талию и имеющие два разреза по бокам длинного подола, начинающиеся от середины бедер. Тонкая шелковистая ткань, словно бы струясь подобно воде, спускалась до самых стоп, прекрасно скрывая припрятанное оружие и самую капельку излишне мускулистые ноги. Талию обхватил широкий пояс, стилизованный под плоскую цепь из золотых звеньев сложного плетения, на которой была подвешена маленькая красная сумочка с губной помадой, маяком экстренного вызова помощи, тремя светошумовыми гранатами, похожими на флакончики духов, размером с фалангу большого пальца, дамский парализатор, лак для когтей, настоящие духи, коробочка с лекарствами первой помощи и круглое зеркальце с раскладывающейся ручкой. Теперь, главное не перепутать духи и гранату, а то если прямо во время приема у меня в руках что-то взорвется, это будет крайне неловко. На руки катарка надела широкие красные манжеты, почти полностью скрывшие под собой предплечья. Сшиты они были из тех же материалов, что и топ, но сверху маскировались шелковистой тканью, великолепно подходящей под платье. И пусть отбивать ими выстрелы из бластеров было чревато потерей конечностей, но в случае необходимости появлялся шанс перехватить смертельный залп. Коммуникатор, на месте, сумочка, на поясе вроде бы ничего не забыла, обувь, вот растяпа, еще немного и пришлось бы ходить весь вечер босиком. Натянув на ноги, нижние лапки, аккуратные белые сапожки, которые доставали до середины голеней, молодая хищница бросила взгляд на мешок, в котором лежали разные аксессуары. Впрочем, идею надеть шипастый ошейник быстро удалось отогнать, так как здравый смысл уверенно утверждал, что хозяин господин Бейл подобного не оценит. По крайней мере, пока не оценит. Заговорщически подмигнув отражению, девушка покосилась на время и, ойкнув, поспешно выскочила из комнаты. Майра окликнула напарницу Лин, сидящая в одном из кресел общей гостиной. Притормозив перед выходом из комнат, выделенных девушкам, катарка обернулась к Твилечке. Вместо ответа на неозвученный вопрос, обладательница Лику подняла удерживаемый в правой руке информационный планшет, так чтобы молодая хищница увидела надпись на экране, гласящую «Тысяча и один способ». «Ты ничего не хочешь сказать?» Старшая девушка вопросительно приподняла брови. «Я опаздываю», невинно моргнув глазками, предположила обладательница золотистой шерстки. «Знаешь, мне все равно, что ты читаешь в свободное время». Положив планшет себе на колени, Лин сцепила руки в замок и твердо посмотрела в глаза Майры. «Главное, не забывай, что это работа, а не свидание». «Эфррр». Катарка раздраженно махнула своим хвостом. «Не считай меня дурой. Или ты ревнуешь?» Ничуть не смутившись, Твилечка спокойно ответила. «Возможно. Ха». Сложив руки под грудью, молодая хищница с торжеством посмотрела на собеседницу. «Так я и знала. Впрочем, не думаю, что господин Бейл будет претендовать на мою кошку», — совершенно серьезно продолжила говорить обладательница Лику. «Хотя, если он попросит, то я, может быть, и поделюсь». Ха, удивление и непонимание крупными буквами были написаны на мордочке хвостатой девушки. «Ты что несешь? Ну как же», — изобразила намек на удивление Лин. «После всего, что между нами было и еще будет, ты отрицаешь наши отношения». Набрав в грудь воздуха для отповеди, Майра медленно выдохнула и помассировала переносицу пальцами правой руки, после чего спокойным, но обвиняющим тоном спросила: «Издеваешься? Немного». Усмехнувшись уголками губ, ответила Твилечка: «Иди уже, пушистик, а то господин Бейл уже заждался». Гррр. Оскалив клыки, молодая хищница сверкнула глазами и, резко развернувшись спиной к собеседнице, обиженно проворчала: «Сама же меня и задержала». Когда дверь за раздраженной кошкой закрылась, обладательница Лику расслабленно откинулась на спинку сиденья и, взяв планшет в левую руку, подтянула колени к груди, стопами упираясь в край мягкой мебели. С чистой совестью она могла поставить себе плюс за хорошо проведенную провокацию, встряхнувшую Майру в достаточной степени, чтобы она не витала в своих мечтах, а сосредоточилась на выполнении прямых обязанностей. Все же катарка была слишком эмоциональной и теперь, когда рядом не было Тагруты, которая могла бы ее одергивать, эту роль на себя пришлось взять Твилечке. С другой стороны, без ее решительности и упрямства, я бы не пошла на ту авантюру, и история с дивалами могла закончиться совсем по-другому. Корусант – планета контрастов. Корусант – планета сказка. Чем глубже копнешь, тем страшнее становится. Столица Галактической Республики не производит и 10% потребляемых продуктов питания, либо иных товаров вроде одежды и электроники, ежедневно используемых рядовыми гражданами в своей суетливой и однообразной жизни. Этот мир-город существует за счет торговли и поставок с соседних планет, оплачиваемых из бюджета государства, составляемого из налогов, выплачиваемых обитателями других звездных систем. Если бы кому-нибудь вдруг пришла в голову гениальная идея расселить жителей Корусанта по другим планетам, для этой цели пришлось бы выделить не меньше 100 альдеранов, которые были бы заняты жилыми модулями гораздо гуще, нежели мой родной мир, полноценными городами. Если же вдруг прервутся регулярные поставки продовольствия, то величественный колосс, олицетворяющий величие и могущество республики, через какой-то десяток дней начнет пожирать сам себя, а населяющие его мирные разумные будут вынуждены взяться за оружие и идти войной на соседнюю улицу, где еще сохранились неразграбленные магазины. А ведь есть не нулевая вероятность, что в поисках пропитания с нижних уровней полезут неучтенные никем жители, многими поколениями копающиеся в отходах элиты общества, о таких вещах как солнце, звезды, медицинский уход, слышавшие только из преданий, рассказываемых из уст в уста. Если рыба гниет с головы, то планеты-города разлагаются с нижних уровней. Наверное, Корусант можно сравнить с перезрелым фруктом, который внешне выглядит красиво и аппетитно, но внутри давно испорчен. Если бы кто-нибудь услышал мои мысли, то, наверное, посчитал бы меня самовлюбленным бездельником из числа золотой молодежи, предпочитающим рассуждать о том, насколько все плохо, как ему жаль простых смертных, но при этом ничего не делающим для исправления ситуации, продолжая жить и радоваться тому, что находится на вершине, а не в самом низу. К счастью, Майра не может читать мысли, а никого иного из числа одаренных в поле моего зрения нет, так что и стыдиться мне нечего. Впрочем, подумать о том, чем можно помочь нижним уровням галактической столицы, все же стоит, пусть даже об этом никогда не расскажут в новостях. А почему, собственно, и нет? Если мне все же удастся выполнить условия канцлера и я получу свой новостной канал, то показать республике темную сторону Корусанта станет вполне реально. Хотя это может пойти вразрез с пропагандой Сената, благодаря которой жители окраин словно мотыльки на огонь, стремятся попасть сюда и построить свою собственную сказку, даже не задумываясь о том, что конец у нее может быть далеко не жили они долго и счастливо. С чего меня вообще потянуло на подобные мысли? Просто путь с орбиты, где висит мое космическое яйцо, до посадочной площадки у здания Сената, а затем полет на служебном флайере к квартире Падме Амидалы на Бери, которая занимает весь верхний этаж одного из многочисленных небоскребов, оказался слишком долгим и скучным. Смотреть же на однотипную архитектуру планеты-города и восхищаться ее величественностью мне надоело еще в первые часы после прибытия в столицу, и чего разумные находят в этом месте. Когда наше транспортное средство наконец приземлилось на небольшую площадку перед входом в апартаменты сенатора от Набу, катарка первая выскользнула в еще только открывающуюся дверь, и к тому моменту, как я вылез из салона, уже успела осмотреться и уверенно вцепилась в мою левую руку. Остальная охрана, держащаяся на некотором расстоянии позади, заняла позицию для ведения наблюдения и более никак себя не проявляла. Стеклянные створки двухстворчатой широкой двери разъехались в стороны, и нам навстречу вышел дроид-секретарь, сверкающий бронзовым цветом корпуса. Он принадлежал к явно устаревшей модели, не имел каких-то модификаций, но при этом был явно ручной сборки, что говорило о немалой цене, а также любви его хозяина к старине, либо же, его сохранили из каких-то сентиментальных соображений. В память о ком-то, приветствую вас, господин Бейл Органа. Я, дроид-секретарь госпожи Падме Амидалы. Позвольте сопроводить вас к другим гостям, хозяйка с нетерпением ждет возможности познакомиться с вами. По воле страстей, тренировочный зал заполняли звуки гудения моторов, механического стука, щелканье и треск электрических разрядов. Огромные шестеренки, некоторые из которых были соединены между собой, а иные вращались сами по себе, напоминали огромный часовой механизм, внутри которого двое разумных рисковали быть раздавленными и перемолотыми в мельчайшую пыль. Кроме того, тут и там встречались свисающие с потолка цепи, раскручивающиеся на толстых столбах перекладины, а все это дополняли натыканные где попало автоматические турели и дроиды-диверсанты, выскакивающие из своих укрытий со световыми мечами наперевес. Ян Дуку, одетый в темно-зеленую рубашку, свободные черные штаны и мягкие туфли, с невозмутимым выражением на лице шагал через полосу препятствий так, будто бы находился на прогулке в тихом парке. Сойдя с горизонтально вращающейся шестеренки на зубец вертикального колеса, он дождался, пока механизм поднимет его на самый верх и, сделав быстрый шаг вперед, оказался на конце быстро крутящейся перекладины, со свистом рассекающей воздух. Красный световой меч с гудением смазался в яркую дугу, отражая два бластерных залпа обратно в высунувшегося дроида-снайпера, но механический солдат вовремя успел скрыться за очередной шестерней. Мужчина же спрыгнул с перекладины на середину толстой цепи, натянутой между двумя импровизированными колоннами, и будто канатоходец пошел в сторону, откуда ощущалась сила его ученицы. У нее уже очень неплохие навыки в маскировке, но недостаточные, чтобы обмануть кого-то опытного. Севранс и сама осознавала свой недостаток, а потому не стала отсиживаться в засаде и, запрыгнув на вертикальную поверхность колонны, включив световой меч, рубанула им по месту крепления цепи. Не мгновенно, но металл поддался и импровизированный канат начал падать, заставляя графа спрыгнуть вниз, на очередную вращающуюся шестерню. Молодая женщина же, не дожидаясь, пока соперник вновь обретет твердую поверхность под ногами, снова скрылась в своеобразном лабиринте, продолжая игру в прятки. Как докладывали шпионы Дарта Тирануса, обстановка в галактике с каждым днем накалялась все сильнее, и как бы странно это ни звучало, большую часть заслуг за это следовало отдать тем, кто громче всех призывал помогать мирам внешнего кольца и иным малоимущим планетам, не без посильной помощи Дарта Сидиуса, разумеется. За примерами далеко ходить не нужно. Падме Амидала, призывая к всеобщему разоружению частных армий, тем самым развязывает руки пиратам, контрабандистам и работорговцам, так как сил юстициаров совершенно недостаточно, чтобы охватить все пространства республики, а тратиться на услуги охранных агентств себе позволить могут немногие. Не лучше поступил и новый друг канцлера Палпатина по имени Бейл Органа. Пользуясь своими знакомствами и репутацией, он помог продавить увеличение торгового налога на 0,05%, что невероятно мало с одной стороны, но критически много с другой. Мегакорпорации вроде Торговой Федерации, ежедневно пускающие в оборот триллионы кредитов, получили дополнительные убытки в объеме, если не миллиардов, то миллионов условных единиц, точно. Тем самым, правительства сомневающихся миров были ненавязчиво подведены к мысли, что еще немного им попросту нечем станет платить, так что мысль присоединиться к КНС уже не кажется такой уж неправильной. Простейшие правила мироздания гласит, что чтобы где-то прибыло, где-то должно убыть. Ставшие в последние десятилетия популярными различные благотворительные общества, которые собирают ресурсы, чтобы помочь одной планете, одновременно с тем делают жизнь других миров капельку тяжелее, ведь далеко не все подобные деятели имеют собственный источник дохода, либо желание им делиться, а потому часто используют различные фонды, либо запускают руки в бюджет. К тому же, если среди миров малого и среднего достатка вдруг появляется кто-то, у кого дела начинают идти очень хорошо, жители соседних планет неожиданно понимают, насколько у них все плохо. В самой конфедерации дела шли относительно хорошо. С верфи Техносоюза сошел первый корабль фабрика новой модели, являющий собой 4-километровый цилиндр диаметром в 1200 метров. Он представляет из себя центральный стержень толщиной в 400 метров, внутри которого расположены двигатели, рубка управления, а также установки гравитационных лучей, которые способны крошить и втягивать в ЗЕВ шахты куски астероидов, которые будут подвергаться обработке шахтерского оборудования, разбираясь на полезные материалы и шлак, выбрасываемые с противоположного конца трубы. На своеобразный сердечник будут надеваться импровизированные блины, толщиной по 100 метров и максимальным количеством до 36 штук, представляющие из себя полностью автоматические производственные линии, способные собирать все от бытовой техники и детских игрушек, до ракет и малых кораблей. Сильной стороной подобных фабрик было то, что любую из его частей легко заменить на новую, будь то одна из 36 шайб, либо центральный болт. При желании, самый передний из импровизированных блинов можно заменить на пусковую ракетную установку, либо батарею турболазеров, а некоторые секции из середины легко превратятся в ангары для мла, что автоматически сделает летающий завод неким подобием линейного корабля. Ключевым словом тут является подобием. Слабыми же сторонами звездолета можно считать низкие скорости и маневренность, а также слабые для такой махины щиты. Догнав ученицу на небольшой площадке между тремя шестеренками, Ян сбросил ее с очередной перекладины силовым толчком, затем сблизился при помощи рывка сил и тут же начал наносить град колющих ударов своим световым мечом, активированным в тренировочном режиме. Клинки Тан начали описывать широкие дуги, а сама экзотка попыталась разорвать дистанцию, но стоило ее ногам оторваться от пола, как Дарк Тиранус применил силовой пресс, буквально вжав ее в покрытие и лишив даже шанса на то, чтобы пошевельнуться. «Ты еще не скоро научишься бегать по воздуху, а до тех пор запомни». Теряя опору под ногами, все бескрылые разумные, даже одаренные силой, становятся крайне уязвимы для непрямого воздействия телекинезом при помощи воздуха. Например, отключив оружие, Ян взглянул на свою недавнюю соперницу чуть по-иному и, улыбнувшись уголками губ, протянул раскрытую ладонь свободной руки, чтобы помочь подняться. Севранс улыбнулась в ответ, схватилась за предложенную кисть и единым рывком перетекла в вертикальное положение, одновременно с этим нанося удар коленом в живот мужчине. Дуку от неожиданности охнул, сгибаясь пополам, а синекожая женщина, решившая не останавливаться на достигнутом, подсечкой сбила его с ног и тут же навалилась сверху, прижимая соперника спиной к полу. «Ты слишком беспечен, учитель», — заявила Ческа, самодовольно щуря красные глаза. «Слишком привык надеяться на силу, и если не чувствуешь угрозы, непозволительно расслабляешься». Встав на колени и уперевшись правой ладонью в пол рядом с головой Дуку, Тан наклонилась к самому его лицу так, что они почти касались носами и, положив левую ладонь на широкую грудь, произнесла: «Учитывая, что у нашего ордена убийство учителя возведено в культ, это крайне неосмотрительно. Я это запомню». Восстановив дыхание, ответил Ян, руки которого легли ладонями на талию ученицы, через ткань ощущая напряженные мышцы и исходящие от синей кожи жар. «Как говорил мой первый мастер, не только ученику учителя учится, но и учителю ученика. ХММ, 18+. Проведем еще один спарринг для закрепления», игриво прищурив красные глаза, спросила Севранс. «Не имею ничего против», начал отвечать Ян, но тут женщина заткнула его рот требовательным поцелуем, затем перекинула через него одну ногу и бесцеремонно уселась на живот. Мужчина охотно ответил на поцелуй, начав своим языком бороться с языком ученицы, а руки опустил с талии на упругую, крепкую попку, тут же сжав ягодицы сильными пальцами. Партнерша промычала ему в губы нечто нечленораздельное и, шумно втянув носом воздух, разорвала поцелуй, принимая сидячее положение. Обеими руками она уперлась в широкую грудь, а затем ловкими пальчиками начала расстегивать зеленую рубашку. Зрачки графа начали заполняться сияющим жидким золотом, сила же, будто просыпающийся ураган, закружилась вокруг учителя и ученицы невидимой, но вполне ощутимой воронкой смерча. Свет от электрических ламп, словно бы испугавшись, либо же смутившись, начал искажаться и отступать. Тан соскользнула сперва на пах мужчины, ощутив своей промежностью выпирающий из штанов бугор, а затем продвинулась дальше по ногам в сторону стоп, удобно устроившись на крепких голенях. Подцепив пальцами край штанов, она расстегнула застежку и стянула их вниз вместе с нижним бельем, освобождая внушительных размеров ствол с большой красной головкой, упруго качнувшейся перед ее глазами. Руки партнера тем временем переместились на ее голову, пальцами зарываясь в короткие черные волосы. Севранс опустилась на локти, уперев их справа и слева от таза Яна, ладонями же обхватила член, начав сжимать его волнообразными движениями. Облизнув губы красным, влажным и ловким языком, она осторожно коснулась зубками кожицы головки, а затем захватила ее губами, начав языком выписывать круги и восьмерки, вызывая у партнера хриплое дыхание, заставляя его жмуриться от ощущения электрических разрядов, проходящих по члену к яйцам, а оттуда по спине в голову, где они взрывались феерией красок. Убрав руки со ствола, синекожая экзотка открыла рот шире и, высунув язык, начала медленно опускать голову, погружая член в самую глотку. учитель, до боли вцепившийся в ее волосы своими руками, желая ускорить процесс, сначала давить вниз, ощущая, как головка уперлась в мягкое небо. Тан застонала, на ее лице отразились блаженство и похоть, а Ян, глухо зарычав, начал активно насаживать ее рот на свой пенис. Пальцы ученицы до боли впились в бедра мужчины, оставляя красные отпечатки, которые грозили превратиться в синяки, но ни он, ни она не обращали на это внимания. Насладившись оральной лаской, граф рывком поднял голову Севранс, в последний раз головкой члена шлепнув ее по губам, от которых тянулась тонкая ниточка слюны, а затем принял сидячее положение и, схватив экзотку за плечи, грубо подтянул к себе, снова губами впиваясь в ее рот. В широко распахнутых глазах сияли два золотых солнца, сила буквально гудела, скручиваясь в прозрачный рукав, захватывающий в себя все большие пространства, сминая и корежа оборудование полигона. Разорвав поцелуй и подавшись назад, Тан подняла руки вверх, а Дуку в этот момент подцепил нижний край верхней половины ее одеяния и потянул вверх, оголяя плоский синий живот, небольшую упругую грудь с напряженными вишенками сосков, округлые плечи и гладкую спину. Откинув бесполезную теперь тряпку в сторону, он опрокинул ученицу на лопатки и, подобрав ноги, скинул с себя стянутые до лодыжек штаны, после чего взялся помогать раздеться партнерше. Ученица приподняла таз, опираясь на локти и плечи, затем согнула ноги в коленях и дождалась, пока мастер окончательно избавит ее от мешающей одежды, после чего широко развела ноги, демонстрируя великолепную растяжку. Дарт Тиранус, черты лица которого еще больше заострились, а грудь раздувалась от тяжелого дыхания подобно кузнечным мехам, встал над женщиной на четвереньки и, приставив головку члена к раскрытому лону, рывком вонзил ствол на всю длину. Спина партнерши выгнулась, изо рта вырвался сладостный стон, и она попыталась еще шире раздвинуть ноги, чтобы член глубже и глубже входил в нее. Ян ускорял темп, с рычанием все сильнее и сильнее погружаясь во влагалище Севранс, которая, не стесняясь громких стонов, своим тазом подавалась ему навстречу. Хлюпающие звуки смешивались с их голосами и ревом ветра вокруг, сила безумствовала, превращая обстановку зала в руины, и только на одном пяточке пола сохранялся полный штиль. Все закончилось резко. Вонзившись в Тан в последний раз, Дуку запрокинул голову, оглашая пространство звериным ревом, а в тот же миг экзотка обхватила его ногами и начала содрогаться. Золотые молнии били их тела, разлетаясь во все стороны, ломая последнее оборудование, каким-то чудом пережившие бурю силы. Выйдя из партнерши, обессиленный граф рухнул на бок, перевернулся на спину и, подхватив стройное тело экзотки одной рукой, подтянул к себе, устраивая ее голову у себя на груди. В зале установилась тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием любовников, и темнота, разгоняемая затухающим сиянием золотых глаз. На смену эмоциям пришло приятное опустошение. Любили ли они друг друга? Скорее нет, чем да. Но разве это имело для них значение, если им было хорошо вместе? Конец 18+. Выйдя из гиперперехода в звездной системе планеты Джабим, космическое яйцо начало сканировать космос на наличие других летательных аппаратов. Однако же, в отличие от первого моего посещения этого места, вблизи мира непрерывных дождей, мы смогли обнаружить разве что пару спутников гиперсвязи. Соответственно, никто не стал требовать у нас доклада о том, кто мы такие, откуда и с какими целями прилетели. Только зависнув на орбите планеты, миротворец сумел выйти на связь с диспетчерской столицей Джабима, чтобы получить разрешение на посадку нескольких шаттлов. Какое-то время члены экипажа Звездного сада готовились к операции «Антидождь», загружая на «Москиты» 4 ракеты с химическим составом для разгона туч. «У нас нет бомбардировщиков». «Нет, с одной стороны все правильно, мы не военный, а дипломатический корабль, но, когда москитный флот создал достаточно широкое окно в покрове из туч, 3 посла, один из которых заняли я, моя личная охрана и исполняющие роль обслуги гвардейцы, а 2 оставшихся были загружены своеобразными подарками туземцам, на максимально доступной безопасной скорости устремились к взлетно-посадочной площадке, расположенной рядом с утилитарным, серым городом. Стоило нам приземлиться, как от здания космопорта выдвинулась процессия из машин на больших и широких колесах, везущая встречающую делегацию. Стоило передние аппарели опуститься, как 2 десятка бойцов охраны, находящихся под командованием капитана Гатца, колонной по 2 выбежали из отсека челнока и, разделившись на 2 равные части, заняли позиции справа и слева от выхода. Через наушник, вставленный в правое ухо, мне пришел отчет о том, что опасности нет и можно выходить. Поправив воротник синего кителя с золотыми вставками, руками, обтянутыми белыми перчатками, хлопаю себя по коленям и, поднявшись с дивана, стоящего в каюте, выхожу сперва в общий отсек, а затем спускаюсь на бетонную площадку. За моими правым и левым плечами, одетые в полувоенные мундиры в цветах Альдерана, бесшумно пристроились Лин и Майра, чуть в стороне шагает Пир, а у левой ноги семенит Снежок. Встречающая делегация остановилась где-то в 100 метрах от наших шаттлов и состояла преимущественно из хмурых мужчин в военной униформе. При виде моей персоны, показавшейся под пока что еще чистым, но постепенно затягивающимся тучами небом, вперед выдвинулись 4 человека, возглавлял которых высокий блондин с коричневыми глазами, светлой кожей и волевым лицом. Сопровождали его женщина, имеющая схожие черты внешности, но ростом уступающая предводителю где-то сантиметров 20, двое суровых парней, явно исполняющих роль охраны. Неужели мне оказал честь личной встречи сам новоявленный диктатор Джабима? Изображаю наигранное восхищение. Я тронут до глубины души. Когда с визитом прилетает сам король Альдерана, по совместительству, посол Галактического Сената, даже новоявленному диктатору не зазорно встретить его лично. Сухо отозвался блондин, после чего слегка усмехнулся и добавил: особенно, если послом является почетный гражданин Джабима. Рад тебя видеть, дядя Альто. Широко улыбнувшись, шагаю вперед, протягивая правую руку с раскрытой ладонью. Приятно знать, что меня еще не забыли. Джабим ничего не забывает. Поучительным тоном ответил Стратус, крепко сжимая мою кисть, а затем сам подался вперед и, хлопнув меня по плечу, по-дружески приобнял левой рукой. Как же ты вымахал-то, а ведь я тебя помню совсем еще мальчишкой. Годы никого не щадят, отвечаю то ли виновато, то ли вопросительно. Да какие твои годы, вздохнув с какой-то мечтательной ностальгией, военный лидер Джабима махнул рукой и, развернувшись в полоборота, произнес: позволь представить тебе мою кузину, Карделия Стратус. Леди, рад нашему знакомству. Подхватив кисть руки женщины, церемонно целую воздух над ее пальцами. Карделия, это Бейл Органа, человек, благодаря которому у тебя появились племянники, заявил военный диктатор, снова хлопая меня по плечу, едва я успел разогнуться. Приятно познакомиться, Бейл, едва заметно улыбнувшись, ответила мне женщина. Что бы ни говорил обо мне этот совершенно незнакомый для меня человек, я абсолютно ни при чем. Категорично открещиваюсь от обвинений Стратуса и поясняю, чтобы не возникло недопониманий, я не имею никакого отношения к появлению у вас племянников. Хах, Альто широко усмехнулся, а затем добавил уже для меня: если бы не твоя помощь во время эпидемии, моя жена умерла бы раньше, чем мы успели встретиться. Представишь нам своих спутниц, где мои манеры? Изобразив смущение, отступаю чуть влево и жестом правой руки указываю на экзоток, привычно изображающих молчаливую невозмутимость, но не забывающих греть ушки и запоминать все услышанное. Мои очаровательные телохранители, Майра, Арам и Лин Нил. Ну и конечно же мой молчаливый голос разума, Снежок. Урмр, волкокот склонил голову на бок, одарил меня задумчивым взглядом, встряхнулся всем телом и фыркнул. Рад знакомству. Альто склонил голову, изображая некое подобие поклона, все же он в большей степени военный, нежели аристократ, хотя и имеет немало поколений благородных предков. Что же, раз мы все друг другу представлены, давайте отправимся в город. Скоро начнется дождь, который будет не сильно приятен как минимум двум твоим спутникам, Бейл. Вечером того же дня, когда завершились все официальные расшаркивания и произошли заверения в дружбе со всеми главами нового правительства, мы с дядей Стратусом закрылись в его кабинете с закусками и парой кружек местного пива, которое варит из каких-то корнеплодов. Впрочем, вкус у пойла оказался приятным, мысли оно не туманило, так что для серьезного разговора в неофициальной обстановке подходило прекрасно. Расскажешь, как так получилось, что ты стал военным диктатором? Откинувшись на спинку кресла для гостей, подхватываю с широкого блюда хрустящую соломку и, макнув ее в острый соус, отправляю в рот, начав сосредоточенно жевать. Ты не поверишь, но все произошло совершенно случайно. Устроившийся на месте хозяина мужчина сложил руки на краю рабочего стола и полуприкрыл глаза. Ты прав, я не верю. Хмыкнув, ехидно добавляю: случайно даже мыши не родятся, а тут вовсе сменилась власть на планете. Какие-то предпосылки да должны были быть. Все-то ты лучше всех знаешь. Невесело улыбнулся собеседник. Ну да слушай. Началась эта история спустя год после твоего отлета, когда общественность успокоилась и экономика Джабима начала выбираться из той ямы, куда ее скинула эпидемия. Первым тревожным звоночком стало то, что оборудование, привезенное для городских больниц, начало регулярно ломаться, а заменять его оказалось нечем. Ну да нас не удивить подобным, ведь в условиях постоянной сырости даже люди ломаются, что уж там говорить о точной электронике. Только вот на этом все не закончилось, и спустя где-то еще полтора года начались систематичные вспышки болезней, сперва в мелких поселениях фермеров, затем участились обрушения шахт. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что мы медленно, но верно вымираем. На все требования закупить новое оборудование правительство заявляло нет денег, попытки провести расследование заворачивались, а слишком настойчивые детективы стали пропадать. В то время племянник моего друга детства работал в администрации мелким клерком, и вышло так, что ему в руки попали опасные данные о демографическом кризисе. ГХМ. Не буду углубляться в дебри той истории, но после того, как мы провели независимое и тайное расследование, стало очевидно, что жителей Джабима целенаправленно убивают. Еще лет 5-6 наша планета попала бы под закон на повторной колонизации. Понимаешь, молча кивнув, продолжаю слушать, а новоявленный военный диктатор все распалялся. Осознав масштаб проблемы, мы начали крайне осторожно копать во всех возможных направлениях, пытаясь найти всех причастных. Слишком многого выяснить не удалось, но стало очевидно две вещи. Во-первых, к нашему вымиранию приложила руку какая-то мегакорпорация, вроде Торговой Федерации, а во-вторых, их прикрывает кто-то высокопоставленный из Сената. Ты, со своей благотворительной акцией и поднятой ею шумихой, знатно подпортил им планы, сдвинув сроки исполнения на несколько лет, но если бы не одна единственная случайность, то года через два Джабим встал бы на грань краха как самостоятельная планета. Зачем нужны такие сложности? Оказалось, что мы сидим на залежах металла, которые одинаково дорого готовы скупать кораблестроители, производители оружия и брони, ГХМ. В общем, доказательств у нас оказалось достаточно, но среди них почти не было тех, которые указывали бы на конкретных личностей, так что после очередной волны шумихи, всю мою команду скорее всего по-тихому убрали бы. Пришлось мне брать дело в свои руки. Подключив отряды нимбусов, в которых был точно уверен, за одну ночь я захватил ключевые точки инфраструктуры и организовал облаву на особняки наших уважаемых глав совета. Взять удалось не всех, все же где-то произошла утечка и часть гадов сбежала на личных яхтах, но оставшиеся охотно начали петь, сдавая всех и каждого. Информацию о происходящем на нашей родине геноциде мы выложили в открытый доступ и отправили в Сенат Республики, но если народ Джабима проникся и поддержал революционные настроения, то вот республика отреагировала. Да по сути, никак она не отреагировала, разве что устроила нам торговые санкции, требуя вернуть законную власть. Много я повидал за время своих путешествий, залпом допиваю стакан пива. Но знаешь, дядя Альто, мне после заявления о желании посетить твою планету, никто никаких требований не выставлял. Даже странно как-то, если учитывать все, что ты рассказал. У тебя репутация слишком отмороженного политика, фыркнул блондин, а на мой недоуменный взгляд пояснил. Галанит-то у нас остался, и многие джабимцы продолжают следить за похождениями короля маленьких эвоков. Я хоть и не важный политик, которого назначили просто потому, что больше особенно-то и некого, но понимаю, что давить на тебя сейчас смогли бы очень немногие, а на предложение помощи с истреблением коренного населения какой-либо планеты, ты можешь отреагировать неадекватно. Не Падме Амидала, конечно, но тоже та еще персона. К слову, последним законом о повышении торгового налога республика нам сильно подгадила. Виновато развожу руками, впрочем, какой-то особой вины за собой не ощущаю. Однако, решаю перевести тему разговора в иное русло, чтобы подправить настроение собеседника. Я ради чего вообще прилетел-то? Дядя Альто, ты как смотришь на то, чтобы сделать Джабим аграрной планетой? Бил, ты головой нигде не бился? После нескольких секунд удивленного молчания, заботливо спросил Стратус. Нас не зря называют планета дождей. Зерновые культуры, даже те, которые предназначены для выращивания в болотах, гниют в 6 случаях из 10. О корнеплодах я вовсе промолчу. Так что идея пусть и соблазнительная, но заранее провальная. А вот тут уже ты не прав. Поставив локти на подлокотники, соединяю кончики указательных пальцев перед грудью. Я ведь не просто так завел об этом речь, а заранее подготовился. Не так давно был у меня разговор с одним магистром ордена джедаев. В зале тысячи фонтанов, находящемся на территории храма джедаев, постоянно стоит ровный рокот воды. Тут и там, в на первый взгляд хаотичном порядке, который при взгляде сверху обретает необычную гармоничность сложной картины, расположены искусственные речки и озера, стоят каменные чаши, растут деревья и кусты с разнообразных планет, шныряют мелкие зверьки и встречаются красивые птицы. Маленькая замкнутая экосистема, за которой приглядывают одаренные, осталась единственным зеленым уголком на Корусанте, где природа все еще не закована в кандалы из металла и пластика, а продолжает бурлить жизнью, пусть и направляясь в указываемое ей русло. Неудивительно, что именно здесь предпочитают отдыхать рыцари и их падаваны, возвращаясь с долгих миссий в отдаленных уголках республики. Даже я, со своей ущербной чувствительностью, ощущаю спокойствие и безмятежность, царящие здесь. Или мне просто кажется. О чем же вы хотели поговорить с советом, господин Органа? Одетая в песочного цвета робу, краснокожая высокая Тагрута, фигуру которой до конца не могла скрыть даже свободная одежда, бесшумно ступая рядом со мной по одной из дорожек для прогулок, чуть повернула голову и скосила взгляд. На самом деле, меня устроила бы встреча с любым представителем ордена, способным принимать решения о крупных сделках. Сцепив руки за спиной, слегка неловко улыбаюсь и добавляю: но должен признать, что знакомство с вами уже окупает все затраченное на это дело время, магистр Ти. И не затруднит ли вас обращаться ко мне по имени? По правде, у меня уже в горле комом сидит весь этот официоз. Женщина улыбнулась, наполовину прикрыла глаза и, медленно кивнув, ответила: хорошо, Бейл, но только в случае, если и ты будешь обращаться ко мне по имени, а не титулу. Я все же еще не настолько старая для этого. Ведь так, что вы ты, Ти. Поспешно поправившись, выставляю руки в защитном жесте. Ты совершенно не старая, правда? Склонив голову к левому плечу и подозрительно прищурившись, Тагрута продолжала улыбаться, всем своим видом выражая недоверчивость. «Даю свое слово, что мое заявление – чистая правда», – восклицаю торжественно, приложив правую ладонь к груди. «Что же, Бейл, я тебе верю», – обнажив белые острые зубки, ответила магистр ордена, после чего вцепилась в мое правое предплечье левой рукой и, прижавшись боком, спросила: «Так, что же за дело тебя привело в орден? Меня интересуют возможности агрокорпуса. Решаю не ходить вокруг да около, а сразу объяснить свою задумку. Ходят слухи, что ваши воспитанники в кратчайшие сроки способны вывести растения, не только выживающие в тяжелых условиях, но приносящие неплохой урожай, что позволяет колонистам не только выживать, но и торговать. Это правда? Не всем слухам стоит верить», — произнесла обладательница красной кожи. Впрочем, в данном случае слухи в большей степени правдивы. Однако устроить цветущий сад на голом камне без атмосферы не под силу и гранд-магистру. Так что, не требуя от нас невозможных чудес, я бы хотел узнать, возможно ли повлиять на климат, к примеру, Джабима, при помощи посадок растений, поглощающих и удерживающих большие объемы влаги. Джедайка свернула на тропинку, ведущую к колонне, поддерживающей потолок зала, внутри которой находится шахта лифта. В теории, в этом нет ничего невыполнимого, но проект потребует многочисленных опытов и симуляций. После непродолжительного молчания отозвалась женщина: данные по планете, пусть и слегка устаревшие, у нас имеются, так что члены агрокорпуса, находящиеся в храме, смогут приступить к первым попыткам в самое ближайшее время. И что для этого потребуется? Идя на поводу у собеседницы, задаю вопрос, который она хочет услышать. Тем временем мы уже подошли к колонне, и перед нами открылись створки кабинки лифта, довольно тесной, так что в ней вряд ли поместится взрослый хат. Заведя меня внутрь, магистр нажал одну из сенсорных кнопок, запуская механизм подъемника. С тихим шелестом двери закрылись, и после несильного толчка в ноги лифт начал двигаться вверх. «Бейл, ты же понимаешь, что такие вопросы не решаются в один день». Отцепившись от моей руки, Ти слегка отстранилась и, развернувшись так, чтобы стоять со мной лицом к лицу, продолжила: кроме того, что Сенат будет обеспокоен попыткой ордена радикально повлиять на климат целой планеты, корпусу агрономов придется отложить все свои остальные дела. «Я это понимаю», — перейдя на серьезный тон, кивают о груди. Деньги в таких случаях играют не главную роль, а потому что именно орден потребует за подобную услугу лично от меня. Ты меня не так понял. Вздохнула магистр, затем провела правой ладонью по своим лику и продолжила. Мы готовы помочь в твоем начинании, тем более, что оно согласуется с нашими собственными желаниями. Однако же, из-за некоторых законов и договоренностей с республикой, во многих делах у ордена связаны руки. Поэтому, мы бы хотели образовать более тесные связи с представителями планет, которые так же, как и джедаи, стремятся поддерживать мир и порядок в государстве, при этом способствуя процветанию отдельных его членов. Нас интересует не разовая акция, Бейл. Загрузили на миротворец 3 вида саженцев и вот я здесь. Делано торжественным тоном заканчиваю свой монолог. Осталось получить согласие местного правительства и можно начинать пробные посадки. Хм. Стратус почесал подбородок, затем усмехнулся и заявил. Я уже начал подозревать, что этот разговор с магистром Тагрутой приведет к чему-то более. Фу, дядя Альто. Скривив на лице укоризненную гримасу, обвинительно произношу. Разве можно требовать подобное от девушки? На первом же свидании, я уже и забыл, что у вас, в ядре республики, мораль отсутствует как класс. Откинувшись на спинку кресла, криво усмехнулся новоявленный диктатор. Значит, ты привез саженцы растений, которые помогут изменить климат Джабима, снизив уровень влажности. Хорошо, свое разрешение на пробную посадку я дам, а там будем смотреть по результатам. Расскажи поподробнее, чего там хотят джедаи ради более плотного сотрудничества. Чхи, шмыгнув носом, Майра плотнее закуталась в плащ и надвинула на голову капюшон, ощущая всем телом, как шерстка, промокшая от высокой влажности воздуха, липнет к телу прямо под одеждой. Как только люди тут живут, молча, госпожа Арам, отозвался высокий джабимец, одетый в серо-желтую военную форму и плащ-дождевик. Люди вообще существа легко ко всему привыкающие. Отвечать на эту откровенную подначку катарка не стала. Она уже привыкла к тому, что выделенный сопровождающий либо пытается уязвить, либо неумело заигрывается экзоткой. В любом случае, пока он держит себя в рамках дозволенного, ничего против девушка не имела. Тем более, что это слегка разнообразило скучную и монотонную работу. После прибытия на дождливую и неприветливую планету внешнего кольца, прошла почти неделя, 6 дней из которой молодая хищница вынуждена работать координатором для прибывающих с орбиты челноков, в то время как Лин улетела на космическое яйцо, а господин Бейл проводит разъяснительную работу с местным населением в столице. И пусть с одной стороны обладательница золотистой шерстки ощущала благодарность за оказанное доверие, но с другой она бы предпочла провести побольше времени с хозяином, обеспечивая его безопасность, а не стоя под непрекращающимся сутками дождем. «Летят!» — отвлек Майру от собственных мыслей голос ее временного напарника, который, запрокинув голову, смотрел вверх, где между разрывами туч виднелись стремительно увеличивающиеся точки челноков, загруженных очередными партиями саженцев. «Закрой рот, а то захлебнешься!» Используя местную шутку, появившуюся из-за реальной угрозы захлебнуться, если стоять под ливневым дождем с открытым ртом, подколола человека катарка. Пробормотав в ответ нечто нецензурное в адрес наглых кошек, доверенный боец Альто Стратуса начал отдавать приказы ожидающим рабочим, начавшим выходить из грузовиков с большими колесами. К тому моменту, когда шаттлы опустились на взлетно-посадочную площадку, репульсорные платформы уже выстроились в цепочке, ожидая своего груза. «Что там у нас на этот раз?» Подняв руку с личным коммуникатором, молодая хищница включила проектор экрана и пробежалась взглядом по строчкам отсчета бортовых и в первом и третьем челноках – кактусовые арбузы, во втором и четвертом – ананасовые пальмы, а в пятом и шестом – клубничные яблони. Ну и название. Чхи, эта погода меня убивает. Ничего, вернемся на базу, я вам горячего молочка в миску налью, пледик пушистый у батареи расстелю. С явным ехидством в голосе заговорил сопровождающий. Могу еще за ушком почесать, лицо расцарапаю, угрюмо пообещала молодая охотница, демонстративно выпуская когти на руках, а то может и не только лицо. Сигнал тревоги настиг Лин в тот момент, когда она находилась в грузовом ангаре миротворца и уже собиралась подняться на борт одного из челноков, чтобы вместе с очередной партией саженцев вернуться на Джабим. Однако же, планы пришлось стремительно менять, так как и корабля на всех частотах стал сигнализировать о появлении флота пиратов. При помощи наручного коммуникатора и личного кода доступа Твилечка подключилась к системам обнаружения, тут же получив картинку большой группировки разномастных кораблей, которые кучковались вокруг своеобразного ядра, состоящего из полноценных военных судов, уже выпустивших свои мла, направившиеся прямиком к планете и висящему на ее орбите космическому яйцу. Хозяин в городе и даже если прямо сейчас сядет на челнок, подняться в космос не успевает, а мы при всем желании не сможем справиться с пиратской армадой. Несколько долгих секунд обладательница Лику пыталась составить хоть какой-то план, после чего связалась с капитаном Звездного Сада и начала быстро отдавать приказы. «Нам нужно выиграть несколько минут, пока дроиды и гвардейцы грузятся в шаттлы. Выпустите мла и готовьтесь к гиперпереходу в соседнюю звездную систему. Я направляюсь к кабинету господина Бейла, чтобы передать сообщение о нападении. Мы не можем просто сбежать», — возмутился довольно молодой для своей должности человек. «От того, что нас взорвут прямо на орбите, либо возьмут на абордаж, никому тоже лучше не станет», — огрызнулась Лин, буквально разрывающаяся от желания самой нырнуть в челнок и отправиться на Джабим, где в ближайшие часы должно стать по-настоящему жарко. «Всю ответственность я беру на себя, капитан, действуйте». Прервав связь, Твилечка рванула по коридорам космического яйца на максимально возможной скорости, до боли закусив нижнюю губу и стараясь не думать о том, что будет происходить внизу, когда миротворец уйдет в гиперпространство. «Если уйдет, все же мое положение не дает мне права командовать на борту корабля. Но все же, даже дураку должно быть ясно, что от нашего героического самоубийства никому лучше не станет. Мара, держись, пока я не вернусь с помощью, и позаботься о Бейле». Тем временем и миротворца отчитывался о степени загрузки транспортов, об активации силовых полей и вылете дроидных мла навстречу пиратскому москитному флоту. На обшивку выезжали дополнительные автоматические турели, турболазеры, расположенные в передней полусфере, готовились к залпу по приближающимся судам. Время стремительно утекало, словно вода сквозь пальцы, а ощущение усиливающейся тревоги в силе, напоминающее готовую порваться натянутую струну, давило на нервы не хуже таймера взведенной бомбы. «Сила, ну почему именно мы? Почему рядовой вылет на планету внешнего кольца не может пройти спокойно? Откуда вообще взялись эти пираты, если не так давно их численность проредили у Татуина?» Ворвавшись в покой Бейла Органа, обладательница Лику ввела личный код доступа, разблокировав вход в кабинет и уже оказавшись там, активировала квантовый передатчик. Она не сомневалась в том, что капитан уже отправил сообщение в юстицию, на Корусант и Альдеран, но все же предпочитала подстраховаться и убедиться во всем лично. Кроме того, ожидать помощи из центра, находясь во внешнем кольце, было как минимум глупо, а поэтому девушка собиралась проявить некоторое своеволие и запустить свои руки в корабельную казну. Дома у старого друга. Волна ракет устремилась к орбитальным спутникам и висящему над планетой миротворцу, выпускающему последние транспортные челноки, внутри которых как рыбы в банках набились гвардейцы и боевые дроиды. Дроидные мла, облаком зависшие перед космическим яйцом, не давая вражескому москитному флоту приблизиться к носителю, получив команду от корабельного и бросились на перехват, открыв огонь из всех орудий и готовясь таранить снаряды своими корпусами. Пилоты истребителей, успевшие обрадоваться исчезновению помехи, совершили попытку налета на звездный сад, но были встречены массированным лазерным огнем мобильных турелей, через технические люки выехавших на корпус судна. В то же время, спутники гиперсвязи вспыхнули серией ракетных взрывов, оставляя Джабим отрезанным от прямой связи с остальной галактикой. Военные суда пиратов, перестроившись в атакующий ордер, начали совершать маневр окружения миротворца, лишая его пространства для маневра и отсекая от грузовых звездолетов, готовящихся начать сброс десанта, как только ракеты с разгоняющим тучи химикатом войдут в атмосферу планеты Дождей. Капитан космического яйца держался до последнего, но когда по защитному силовому полю начали расплываться концентрические круги попаданий вражеских орудий, дал приказ к прорыву. 60 турболазеров разом выкосили малые суда противника, находившиеся прямо по курсу Звездного Сада, а мощные двигатели позволили вырваться из сжимающихся тисков. 20 турболазеров задней полусферы. Пары залпов показали пиратам, что преследование столь жирной добычи – это не самая удачная и безопасная идея. Шаттлы тем временем уже скрылись в небольших окнах облачного покрова, находящихся над взлетно-посадочной площадкой столичного космопорта Джабима, где вовсю шумели сигналы тревоги, призывающие гарнизон на места несения службы. Но пусть эффект внезапности был утерян, налетчики не собирались отступать и продолжили действовать по заранее утвержденному плану. Ракетные крейсеры расчищали небо, несколько тяжелых эсминцев выходили на позиции ведения орбитальной бомбардировки оборонительных объектов, авианосцы выпускали десантные баржи, готовые роем устремиться к земле. На удивление, все эти действия проводились быстро и четко, словно бы ими руководили профессиональные военные. Часть пиратов все же продолжила преследовать миротворца, обстреливая его с почтительного расстояния и заходя с бортов, где не было слишком мощных и разрушительных орудий. Они уже не пытались обезоружить и взять звездолет на абордаж, вместо этого планомерно истощая проекторы силовых полей, планируя нанести как можно более сильный урон, тем самым вынуждая маневрировать, а затем и вовсе заставив совершить гиперпереход. Звездный сад за время столкновения сумел повредить почти дюжину корветов, неосторожно оказавшихся в зоне поражения его турелей, а также нанес урон разной степени тяжести еще половине десятка других космолетов. Сам он также не избежал повреждений. Силовые поля, настроенные на отражение турболазерных залпов, пропустили к броне ракеты, чья скорость была недостаточной, чтобы на них отреагировала пленка щита. Системы ПРО также не смогли вовремя уничтожить все снаряды, из-за чего на корпусе появились оплавленные воронки. До последнего момента космическое яйцо транслировало по гиперсвязи сообщение о налете флота работорговцев над Джабим, тем самым нервируя капитанов вражеских кораблей. Пусть они и понимали, что силы юстиции прибудут не раньше, чем через неделю, а то и вовсе запоздают где-нибудь на месяц, но червячок сомнений все же поселился в их разумах. Впрочем, защитникам планеты Дождей не стоило надеяться на помощь в ближайшие дни, так как другие звездные системы, пусть и узнали о происшествии, случившемся у шахтеров, не спешили собирать карательный флот и лететь на выручку. Свою роль в бездействии сыграл менталитет жителей внешнего кольца, привыкших рассчитывать только на самих себя и в глубине души только радующихся, что в этот раз беда их миновала. Однако же, в защиту колонистов все же стоит заметить, что сколь-нибудь серьезных военных сил у них попросту и не имелось. Бил магнит для неприятностей, выслушав доклад Твилечки, сдерживаясь от того, чтобы выругаться, удрученно вздохнула бреха органа, уменьшенная голограмма которой зависла над рабочим столом в кабинете ее мужа, находящимся на миротворце. «В общем так, поступила ты полностью правильно, так как никаких сообщений о нападении над Джабием мы еще не получили. Что касается Бейла, он мальчик достаточно взрослый, и я надеюсь, что не станет лезть под руку военным, мешая отражать нападение. На крайний случай, с ним достаточно охраны. О пиратах, боюсь, придется позаботиться нам самим, так как и юстициары, и джедаи будут реагировать слишком долго. Что от меня требуется?» С готовностью отозвалась Лин. «Сейчас, ничего», — произнесла королева Альдерана. «Мне нужно несколько часов, чтобы поднять свои связи и связи Бейла, чтобы собрать сколь-нибудь боеспособную флотилию. Это сильно ударит по нашему бюджету, но, думаю, стоит привлечь к помощи еще и игроков эффекта массы. Помнится, там было достаточно авантюристов, да и наемники встречались. Жди новостей. Я с тобой свяжусь, как только определюсь с активами». Не дожидаясь ответа, связь прервалась в одностороннем порядке, оставляя обладательницу Лику в тишине, нарушаемой только тихим гудением серверов. Как же бесит беспомощность. Снова, как и на Деве. Хотя бы Маара сейчас там, да и гвардейцев с дроидами мы успели отправить. Но все же, зарычав, Твилечка ударила кулаками по подлокотникам, тут же ощутив, как начали вибрировать спинка и сиденье кресла. Сперва она даже растерялась от подобного, но быстро взяла себя в руки и отключила массажные устройства, мыслями вернувшись к основной проблеме. Есть Джабим, на который напали пираты. Нужно собрать силы, чтобы пиратов прогнать, или найти отряд, чтобы спасти господина Бейла. Кредитов, даже учитывая то, что имеется в корабельной казне, на найм армии мне точно не хватит, а вот для контракта с маленькой, но зубастой командой наемников, очень даже да. Нужно только найти подходящих разумных, не обремененных чувством самосохранения, но при этом имеющих мораль и хотя бы какой-то кодекс чести. Пусть госпожа Бреха организует рейд для спасения мужа, а я, пожалуй, подстрахуюсь, и если у нее ничего не получится, буду действовать сама. Приняв решение, Лин вернулась к работе с терминалом, начав бегать по страницам Галанета, скользя взглядом по объявлениям и рекламам сайтов наемных отрядов. Пару заявок она оставила на платных сайтах найма, администраторы которых обещали в кратчайший срок найти команды авантюристов, находящиеся неподалеку от Джабима, с которыми нанимательница сможет связаться сама и договориться о цене и иных условиях задания. Девушка не поленилась зайти и на официальный портал охотников за головами, пусть те и специализировались на убийствах, похищении, поиске и кражах. Несколько анкет даже были взяты на заметку, но пока не пришел ответ от команд авантюристов, она решила не спешить. Все же сработанный отряд, каждый член которого специализируется на чем-то одном и сам по себе уступает мандаларцам-одиночкам в общей подготовке, для обладательницы Лику был предпочтительнее сборной солянки из специалистов-универсалов, которым требуется притереться друг к другу. На мастеров, которые легко могут взаимодействовать между собой, ранее ни разу не встречавшись, кредитов опять же не хватало. Сразу после того, как с орбиты пришел сигнал о нападении, дядя Альто развил бурную деятельность. На всех волнах связи стал повторяться приказ для военных, призывающий явиться на места несения службы и просьба для гражданских, которым надлежало пройти в ближайшие убежища. Самого меня, как важного гостя и вообще представителя Галактического Сената, невзирая ни на какие возражения, усадили в бронированный вездеход вместе с моей охраной и под конвоем из 4 джипов, отправили за город, в особняк Стратусов, который совсем недавно был защищен собственными генератором силового поля, системами ПКО и ПВО, а также являлся местом эвакуации для семей чиновников, как выяснилось позже, в подвале дома новоявленного диктатора. Еще его предки построили бомбоубежище, способное выдержать не слишком концентрированную орбитальную бомбардировку. На момент моего бегства из столицы, Мара находилась в космопорте, в результате чего оказалась отрезана от основной группы, но Альто обещал отправить ее вслед за нами при первой же возможности. Гац, Пир и даже Снежок, лохматый предатель, единым фронтом выступили против идеи дождаться Катарку. Впрочем, я и сам прекрасно понимаю, что медлить было нельзя. Где-то на полпути до цели, когда мы тряслись в салоне не слишком комфортабельного броневика, в монотонную трансляцию сообщения о нападении пиратов, вклинился новый голос, кажущийся одновременно и звонким, и надтреснутым. «Жители Джабима, долгие годы я и мои братья по оружию вынуждены скитаться по бескрайнему космосу, кочуя от планеты к планете, находясь в поисках лучшей доли. Но где бы мы ни появлялись, местные жители всегда встречали нас своими пушками. И вот теперь, когда я, Дон Карнаш, пришел с добрососедским визитом, чтобы забрать все ваши ценности и драгоценности, вы можете проявить свое гостеприимство и встретить нас как настоящих героев. Не слышу дружного ура. Что же, придется уговаривать. Еще один псих на наши головы», — вздохнул боец, выделенный Стратусом для нашего сопровождения. «Не он первый, не он последний», — философски отозвался его напарник. «Это-то и удручает», — хмыкнул первый солдат. «Ваше Величество, вы ведь сенатор республики?» «С утра был им», — отвечаю спокойно, ощущая начавшие скапливаться в воздухе напряжение. «Скажите, пожалуйста, почему в наше, со всех сторон просвещенное время, все еще существуют пиратство и работорговля?» По звенящим ноткам в голосе, можно было легко понять, что парень едва сдерживается, чтобы не начать орать. «Чем там вообще сенат занимается, пока планеты вроде Джабима регулярно трясут разные маньяки и грабители?» «Разговорчики, боец», — ледяным тоном хлестнул голос капитана моей охраны. «Ты на службе, или выехал с друзьями на природу, или, может быть, скажешь, что господин Органа лично для вашей планеты вообще ничего не сделал?» «А я что?» «Я, ничего, вообще молчу». Как-то резко стушевавшись, человек отвел взгляд в сторону окна вездехода. «Мне просто за родину обидно». Сдержавшись от того, чтобы высказать все, что думаю по поводу таких обвинений, в определенном смысле он прав, стиснув зубы, продолжаю сидеть на жесткой скамье, справа и слева ощущая плечи своих гвардейцев, проявляющих завидное хладнокровие и молчаливость. Иногда даже жалею о том, что не умею читать мысли. Хотелось бы узнать, о чем думают парни, остающиеся безымянными героями второго плана, которые берут на себя самую опасную, тяжелую и монотонную работу. При личном же разговоре они вряд ли станут раскрывать душу. «На землю!» — во всю мощь горла рявкнула Майра. Колонна из гвардейцев Альдерана, в количестве почти 100 человек и дроидов-штурмовиков 4-й модели, которые были облачены в темно-синюю тканевую броню, рассыпалась по сторонам от колеи дороги, скрываясь за неровностями ландшафта. В следующую секунду над их головами, на высоте примерно 50 метров, пронеслась десантная баржа пиратов, а затем в космопорте, покинутом несколько минут назад, прогрохотала серия взрывов. «Хатовы дети», — выругался Джабимец, при помощи военного бинокля рассматривая последствия бомбардировки. «Нету у нас больше шаттлов. Они свою задачу выполнили», — прервала мужчину катарка, легко и пружинисто вскакивая на ноги. «Чего разлеглись? Мешки с мясом и болтами. Ждете, пока враг вернется и пройдется залпами из пушек уже по нам?» Встали и побежали. Сражение на поверхности планеты шло едва ли больше часа, но из-за подавляющего превосходства в небе, налетчики почти безнаказанно давили сопротивление местной армии. Системы ПКО еще в первые минуты подверглись орбитальному обстрелу из орудия эсминцев, после этого авиационному налету подверглись и немногочисленные объекты ПВО. Из-за постоянных дождей и гроз, над Джабами почти не использовались бомбардировщики, истребители и транспортные челноки, поднимающиеся сколь-нибудь высоко.